Зашел помощник, товарищ Сталин. Нашли Петра Машерова, он работал учителем математики и физики в средней школе райцентра Россоны Витебской области. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт в истребительный батальон. С командованием батальона, который занял позиции под Невелем, удалось связаться. Завтра товарищ Машеров будет доставлен в Москву. Значит, добровольцем ушел воевать. Идите, Александр Николаевич. Зорге, расшифровав послание центра, расстроился. Ему жаль было своего смертельно больного друга Мияги, за которым, оказывается, следит контрразведка. Только бы не засветился Адзаки. Обидно будет потерять такой источник информации. Адзаки занимал должность советника премьер-министра Фумимара Каноэ. Взглянув в лицо Клаузина, Зорге мрачно приказал: рацию и шифры немедленно нужно пока закопать в парке. И вот что, советую тебе вместе с супругой вернуться на месяц в Германию. Вукелича я предупрежу сам. Глава 18. Германия была первой страной, где открыли деление ядра урана, декабрь 1938, и начали работы по созданию ядерного реактора, август 1939. Более того, немцы оккупировали Чехословакию, март 1939, которая располагала самыми большими запасами урана в Европе, и немедленно запретили его вывоз. Перспектива того, что Адольф Гитлер раньше других завладеет ядерным оружием и с помощью него подчинит весь мир, очень сильно напугало еврейских ученых. Они убедили США начать собственную атомную программу, август 1939. В планы еврейских ядерщиков не входило создание атомной бомбы для США. Именно поэтому они уверили американских военных, что для запуска цепной реакции нужно несколько тонн урана, которые нельзя транспортировать самолетом. Однако, британские ученые не были столь дальновидны, определив, что достаточно 1 кг урана для создания атомной бомбы, равной по силе взрыва 1000 тонн динамита, они передали расчеты в США, август 1941. Еврейские физики не могли допустить, чтобы атомная бомба появилась у какой-либо одной страны, и ради баланса сил организовали передачу информации о ней в СССР, ноябрь 1941. Гауптштурмфюрер СС Вилли Лиман, сотрудник 4-го управления, политическая полиция и контрразведка, главного управления имперской безопасности, который под оперативным псевдонимом Брейтенбах работал на советскую разведку, вот уже 2 года недоумевал над потерей интереса к нему со стороны СССР. В июне 1940 года Лиман решился на беспрецедентный и чрезвычайно опасный шаг. Он напустил в почтовый ящик советского полпредства письмо, адресованное военному атташе или его заместителю. В письме Лиман предлагал немедленно восстановить с ним оперативную связь. «Я нахожусь на той же должности, которая хорошо известна в центре, и думаю, что я опять в состоянии работать так, что мои шефы будут довольны мной. Если я не получу никакого ответа, то буду считать, что я не представляю теперь никакой ценности и меня не используют на работе. Моя дальнейшая работа в гестапо также потеряет тогда всякий смысл». Начался новый этап в разведдеятельности Лимана, который в это время по линии гестапо ежедневно плотно работал с начальником контрразведки в 4 управления РСХ Шелленбергом. К этому времени положение и обязанности Лимана в гестапо были столь обширны, что ему не требовалось даже иных заданий по получению информации. 9 сентября 1940 года в берлинскую резидентуру поступило указание лично от наркома Берия. Никаких специальных заданий Брейтенбаху давать не следует. Нужно брать пока все, что находится в непосредственных его возможностях, и, кроме того, все, что он будет знать о работе различных разведок против СССР, в виде документов и личных докладов источника. После нападения немцев на СССР неожиданно на связь с ним вышел его куратор Зарубин, который к тому моменту занимал должность заместителя начальника 1-го управления НКГБ. Лиман получил возможность получать вопросы центра и передавать ему информацию через СССР. Поздним вечером в своей берлинской квартире вот уже час сидел у мощного приемника, ловя выступления советского радио, освещающего бои на фронтах. Затем Вилли нашел волну, на которой для него передавали шифровки из Москвы. Расшифровав столбики цифр, Лиман прочитал текст. Центр просит организовать ликвидацию ученых Курта Дебнера, Вальтера Ботти, Зигфрида Флюгге, Ханнес Гейгера, Отто Хана, Пауля Хартика, Герхарда Хоффмана, Йозефа Маттауха и Георга Штеттера, Вернера Гейзенберга, Клауса Клузиуса, Роберта Дёппеля и Карла Фридриха фон Вайцзиккера. Если эта операция может вам грозить провалом, дайте телеграмму с поздравлением дяде с победами Рейха». Вилли невольно пожал плечами. Просто взять и устроить покушение на этих ученых было неинтересно, и захотелось эту операцию сделать достойное изучения в спецшколах госбезопасности. На следующий день он добился передачи ему расследования деятельности немецких физиков. Из документов, которые он получил от сотрудников гестапо, получалась интересная картина. Нацистская Германия осуществляла несколько исследовательских программ, связанных с ядерными технологиями, включая ядерное оружие и ядерные реакторы, до Второй мировой войны. Эти программы назывались по-разному: Уранверин урановое общество или Уранпроект урановый проект. Первая попытка была предпринята в апреле 1939 года, всего через несколько месяцев после открытия ядерного деления в Берлине в декабре 1938 года, но закончилась незадолго до вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года, когда многие немецкие физики были призваны в Вермахт. Вторая попытка под административным руководством Вермахта Хейерисваффеном началась 1 сентября 1939 года, в день вторжения в Польшу. Со временем программа расширилась и стала включать три основных направления: уранмашине ядерный реактор, производство урана и тяжелой воды, а также разделение изотопов урана. В конце концов немецкие военные пришли к выводу, что расщепление ядра не окажет существенного влияния на ход войны. Среди наиболее влиятельных членов уранового общества были Курт Дебнер, Абрахам Изау, Вальтер Герлах и Эрих Шуман. Шуман был одним из самых влиятельных физиков Германии. На протяжении всего периода разработки ядерного оружия Дебнер имел больше влияния на исследования в области ядерного деления, чем Вальтер Бёте, Клаус Клузиус, Отто Ган, Пауль Хартик или Вернер Гейзенберг. Политизация немецкой научной среды при нацистском режиме вынудила многих физиков, инженеров и математиков покинуть Германию еще в 1933 году. Те, кто был еврейского происхождения и не уехал, были быстро отстранены от работы, что еще больше сократило ряды исследователей. Политизация университетов наряду с требованиями немецких вооруженных сил о привлечении большего количества рабочей силы. Многие ученые и технический персонал были призваны в армию, несмотря на наличие у них технических и инженерных навыков, существенно сократило число способных немецких физиков. Институт физики имени Кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме перешел в ведение ХВА, управление вооружений сухопутных войск, а Дебнер стал его административным директором. Вермахт взял военный контроль над ядерными исследованиями. Лиман, как начальник отдела, отвечающего за общие вопросы контрразведки, дела об измене родине и шпионаже, контрразведку на промышленных предприятиях, имел полное право искать предателей среди немецких физиков. Для начала он согласовал установку прослушки на квартирах и на рабочих местах. Физики, не зная о прослушке, болтали, не стесняясь выражений. Через неделю Вилли зачитал интересные выжимки из распечаток, составленных из отчетов прослушки. У нацизма нет будущего. Этот недоумок решил повесить на евреев все неудачи германского народа. Сколько ученых евреев потеряла наука, а у науки нет национальности. Ты бы так не высказывался, вдруг кто донесет. А в целом да, я с тобой согласен. У меня прапрадед еврей, что же меня тоже в концлагерь. Я слышал, что евреев поголовно уничтожают, сжигая в печах. Ну это бред. Не могут цивилизованные немцы поступать так с людьми. Увы, но это так. Мне по пьянке похвалился один знакомый из охраны лагеря Дахау. Он с подробностями рассказывал, как евреев и детей и женщин уничтожают с помощью газа, а потом трупы сжигают в крематории. Мало того, у заключенных вырывают золотые зубы и мосты. Мерзость какая. Что-то мне захотелось перебраться в Швейцарию. Подальше от этой сволочи. Довольный Лиман подготовил рапорт и отправился к своему непосредственному начальнику Шелленбергу. «Вальтер, посмотри, что я нарыл в среде физиков, которым доверили создать супероружие. Похоже, они саботируют работу из-за ненависти к фюреру. Вот здесь, видишь, этот недоумок решил повесить на евреев все неудачи германского народа». Шелленберг довольно ощерился. «Молодец, Вилли. Похоже, ты поймал синюю птицу. Считай, что знаки штурмбанфюрера уже на твоих петлицах. Я немедленно иду к бригадефюреру. Нам нужно обязательно заручиться его поддержкой. Все же Верхмат будет защищать своих физиков, на которых выделяют деньги, чуть ли не грудью». Мюллер, ознакомившись с бумагами, которые ему принес Шелленберг, не любил принимать поспешные решения. Поэтому он запросил предоставить ему магнитофонные записи и только прослушав их и убедившись в наличии жареных фактов, решил доложить Гейдриху. Уже через 3 дня все физики были арестованы и из них начали выбивать показания, желая выявить как можно больше сообщников. Мюллер вызвал к себе Шелленберга, Гейдрих предложил тебя повысить, назначив своим заместителем и поручив тебе 6-е управление РСХ. Кого порекомендуешь на свое место? Этим повышением я обязан Лиману. Если вы не против, я бы предложил именно его. Что же, ничего не имею против. Оберштурмбанфюрер Лиман опытный сотрудник, человек солидный, без выдающихся талантов, но с рвением, крепкий профессионал, педантичный, аккуратный и добросовестный, не мздоимец и не кутила, но ценящий достаток и знающий цену деньгам. Основным источником урановой руды в это время были шахты Шинкалабве в бельгийском Конго, а человеком, руководившим ими, Эдгар Синжье, управляющий фирмой Union Minier du Katanga, или, короче, Union Minier. В мае 1939 года, когда Синжье случилось быть в Англии и гостях у Стоунхавена, члена правления фирмы Union Minier, тот попросил его принять одного важного ученого. Им оказался Генри Тизард, директор Имперского научно-технического колледжа. Он попросил Синжье предоставить правительству Англии исключительное право на всю радиево-урановую руду, добываемую на шахтах Шинкалабве. Синжье отказал, но, уходя, Тизард взял Синжье за руку и крайне многозначительно произнес: «Будьте осмотрительны и не забывайте, что в ваших руках находится материал, который, если он попадет в руки врага, может привести к катастрофе для вашей и моей страны». Это замечание, исходившее от известного ученого, произвело на Синжье глубокое впечатление. Спустя несколько дней он обсуждал возможность использования урана с несколькими французскими учеными, среди которых был лауреат Нобелевской премии Жюля Кюри. Синжье согласился предоставить им сырье для работ. Научавшаяся в сентябре 1939 года, Вторая мировая война не позволила начать эти работы. Предостережение Тизарда и большой интерес французов к урану придали самым богатым в мире катангским урановым рудам в глазах Синжье большой вес. Синжье выехал в октябре 1939 года из Брюсселя в Нью-Йорк, где оставался до конца войны. Оттуда он управлял всеми работами своего концерна. С момента захвата в 1940 году Бельгии немцами он должен был осуществлять руководство единолично, лишенный советов и указаний других членов правления, оставшихся в Бельгии. Еще перед своим выездом из Бельгии Синжье дал указание отправить в США и Англию весь наличный запас радия, около 120 граммов, стоивший тогда около 1,8 миллиона долларов. Одновременно он распорядился отправить в США всю урановую руду, находившуюся на складах обогатительных фабрик Union Minier. К сожалению, это распоряжение не было выполнено достаточно быстро, и вступление немцев в Бельгию не позволило вывести эту руду. В конце 1940 года, опасаясь вторжения немцев в Конго, Синжье приказал своим представителям в Африке переправить в Нью-Йорк, по возможности тайно, всю находившуюся на складах шахт Шинкалабве ранее добытую урановую руду. В результате в сентябре и октябре 1940 года 1250 тонн урановой руды было отправлено через порт Лабата в Анголе в Нью-Йорк и сложено в Пакгаузе на острове Стейтен-Айленд. Все заботы Синжье были о сохранении вывезенной руды, которую по-хорошему нужно было поместить в Форт Нокс. Какое же было удивление, когда стало известно о решении администрации освободить Пакгауз и вся руда, находившаяся там, была по дешевке отдана каким-то бразильцам, и те уже заканчивают погрузку руды на свою баржу. Синжье немедленно поспешил в порт и попытался устроить скандал. Однако получил удар шилом в ухо, и о руде благополучно забыли все. Американское правительство пока просто не понимало важность поддержки изучения атома. В середине июля Роберт Оппенгеймер получил приглашение от Советской академии наук с предложением возглавить лабораторию. Второй секретарь посольства лично посетил великого ученого, господин Оппенгеймер. Советский Союз, несмотря на войну с Германией, готов финансировать фундаментальные науки. У вас будет и финансирование, и сотрудники. В лаборатории вы сможете изучать движение электронов и позитронов, гравитационное сжатие и теорию гравитационного коллапса, связанную с теорией нейтронных звезд и черных дыр, а также все, что покажется вам необходимым для науки. Если вам нужны ученые, проживающие здесь, в США, советское правительство готово предоставить им работу в вашей лаборатории. Оппенгеймер задумался. Предложение ему показалось довольно интересным, и он ответил: «Я согласен, в течение недели я попытаюсь уговорить своих коллег к поездке в СССР». Исай Бенедиктович Мандельштам, русский и советский переводчик с английского, немецкого и французского языков, инженер-электрик и электротехник, был арестован в ночь на 1 сентября 1918 года в связи с родственными связями с поэтом Леонидом Каннигисером, застрелившим Моисея Соломоновича Урицкого. Содержался в дерябинских казармах, освобожден после 4-месячного дознания. Каннигисер, кстати, не знал о том, что Моисей Соломонович являлся противником применения на практике расстрелов вообще. В советское время в его переводах выходили произведения Гёте, Цвейга, Бальзака, Гюисманса, Франца, Келлермана, Перуца, Милля, Жюля Ромена, Флобера, Шницлера, Фарера, Артура Конан Дойля, Приво, Вильгельма Вейтлинга, Дегобина, Буржия Альбала, братьев Тора, Якоба Вассермана, Фрамантина, Фердинанда Дюшина, Гауптмана, Проспера Мериме, Гастанашера, Тилье, Мюрже и других писателей, сказки «Тысяча и одной ночи». В ряде переизданий выходили его переводы пьес Шекспира: «Венецианский купец», «Перикл», «Царь Тирский», «Юлий Цезарь», «Король Генрих VI». Переводил также стихотворение А.С. Пушкина на немецкий язык. Повторно арестован в марте 1935 года в связи с замужеством и выездом из страны его падчерицы Евгении Пейрлс. В административном порядке выслан с женой и младшей дочерью Ниной Каннигисер в Уфу сроком на 5 лет. Из-за прогрессирующего эндоартерита нижних конечностей был ограничен в передвижении. Здесь занялся переводами Шекспира. Английский язык он выучил самостоятельно по учебным пособиям. В 1938 году был арестован в третий раз. Осужден 23 марта того же года и находился в заключении в исправительно-трудовом лагере Соликамбумстрой до 1941 года, работал инженером, затем, в ссылках в Осташкове. Через месяц после начала войны его и его семью освободили и доставили в Москву, где с ним встретился сам Берия, товарищ Мандельштам. Наконец-то у следователей, рассматривающих дела невинно осужденных, дошли руки и до вас. С вас сняты все обвинения. Вас вместе с семьей поместят в санаторий, где восстановит ваше здоровье и подлечит ваш туберкулез. У советского правительства будет небольшая просьба: убедите свою падчерицу приехать вместе с мужем для работы в лаборатории под руководством самого Оппенгеймера. Поверьте, они сразу же получат в Москве большую квартиру или дом в Подмосковье. Пейрлс родился в Берлине в еврейской семье, учился в университетах Берлина, Мюнхена и Лейпцига. Преподавал в Цюрихском политехническом институте, затем переехал в Англию, где решил остаться после прихода Гитлера к власти в Германии, получив британское гражданство. Работал в Бирмингемском университете, когда его жена, Евгения Николаевна Каннигисер, получила от отчима письмо. Пейрлс немедленно связался с Оппенгеймером и, получив от него подтверждение его согласия выехать в СССР, также решил перебраться в Москву, желая поработать вместе с великим ученым вместе. Оппенгеймер попросил его связаться с Фришем и попросить от его имени принять участие в работе лаборатории в Москве. Отто Роберт Фриш был племянником известного физика Лизы Мейтнера и в настоящее время работал в Ливерпуле. Пейрлсу пришлось лично встретиться с ученым и почти час прельщать того выгодой работы с Оппенгеймером. С трудом уговорив коллегу, Пейрлс не успокоился, пока не привез Фриша в советское посольство для получения визы. Оппенгеймеру удалось убедить присоединиться самого Эйнштейна, который покинул Германию после прихода нацистов к власти. В декабре 1936 года от болезни сердца умерла вторая жена Эйнштейна, Эльза. Тремя месяцами ранее в Цюрихе скончался лучший друг математик Марсель Гроссман. Одиночество Эйнштейна скрашивали сестра Майя, падчерица Марго, дочь Эльзы от первого брака, секретарь Эллин Дюкас, кот тигр и белый терьерчика. Узнав, что лаборатория находится в практически в одиночестве воющей с ненавистным нацизмом стране, Эйнштейн согласился. В течение 6 месяцев от несчастных случаев и от нападения грабителей погибли известные ученые Эдвард Теллер, Энрико Ферми, Нильс Бор, Клаус Фукс, Лео Силард, Джон фон Нейман, Ричард Фейнман, Джозеф Ротблат, Исидор Раби, Станислав Улам, Роберт Уилсон, Виктор Вайскопф, Герберт Йорк, Сэмюэл Аллисон, Эдвин Макмиллан, Георгий Кистяковский, Эрнест Лоуренс, Ханс Бетти, Ганс фон Хальбан, Франц Эйген Симон, Юджин Вигнер, Филипп Хауге Абельсон, Джон Кокрофт, Эрнест Уолтон, Роберт Сербер, Джон Кимини, Альберт Бартлетт, Ник Митрополис, Джеймс Франк, Миртл Бачелдер, Эмилия Сегре, Феликс Блох, Луис Альварес, Георг Плачек, Вудс Зинсюн, Бруно Росси, Мария Гёппертмайер, Уильям Альфред Хиггинботом, Норман Хилберри, Уолтер Зинн, Торфинн, Хагнес, Джордж Монк. Эти смерти никто не расследовал, не объединил воедино. США лишилась разработчиков ядерной программы на долгие десятки лет, а смерти физиков-ядерщиков продолжились. Советская резидентура в США отслеживала талантливых выпускников университетов и предлагала им работу в СССР. При отказе их безжалостно ликвидировали. Глава 19. В 9 вечера, подъехав к блокпосту, расположенному на краю местечка Сулиювика, колонна остановилась. Строев покинул автомобиль и дождался, пока к нему подойдет офицер с фонариком в руке, оберштурмфюрер. «Доложите комраду Шмальшлигеру о прибытии вместе с начальником второго отдела майором Зелигером и мною, командиром обверкоманды, 3В подполковником Робертом фон Тарбуком, командующих 9-й армией 3-й танковой группы, все сотрудники штаба должны собраться для совещания, и распорядитесь разместить наше сопровождение из батальона Нарва. Да, господа генералы по дороге попали под бомбежку и после нее хорошо приняли коньяка. Смотрите, не разбудите». Продемонстрировав сидящих вместе на заднем сидении генералов, напевающих маршевую песню германской армии Эрика, «Ин дер Хеймат вохнт ен клейни сэм гделин, унд дас хейте, Ерика, диэси сэм дел ист мин триу есэст цехат зелин, унд мин глцк, Ерика». Строев закрыл дверцу автомобиля. Диверсанты, обнаружив у абверовцев все необходимое оборудование для подделки советских документов, в дороге сфотографировались для немецких удостоверений и, поменяв фотокарточки, умудрились подделать штемпель. Поэтому, сунув свое удостоверение в лицо немца, Строев не волновался, подобная проверка была далеко не первой. Через 10 минут колонну пропустили в городок, и по ходу движения диверсанты старались запомнить местность, отмечая огневые точки и орудия ПВО. Как только колонна достигла еще одного пропускного пункта, контролирующего въезд уже к зданию штаба, бойцы бросились к пятерым немцам, вышедшим из бетонного дота, из бойниц которого смотрели пулеметы. «Помогите перенести командующих, организуйте носилки». Что случилось? Штурмбанфюрер, являющийся среди встречающих самым старшим по званию, растерянно заглянул в салон Хайха, где дышать было невозможно от алкогольных паров. Генералы сменили репертуар и напевали «Лили Марлен», «Бей дер Касерне», «Вор дем Гроен Тор», «Стехт не Латерне унд стехт сие ночь давар», «Давалин вир унс видерсихин», «Бей дер Латерне воллен вир стихин», «Ви инст Лили Марлен», «Ви инст Лили Марлен», «А боже мой, да они пьяны как свиньи, и это генералы вермахта». Повернувшись к унтерштурмфюреру, немец приказал быстро доставить сюда двое носилок, затем повернулся к вышедшим наружу Бойко и Строеву: «А где же майор Зелигер? Надеюсь, он хоть трезв?» Строев прикусил губу. Настоящего майора здесь, оказывается, знали в лицо. «Господин штурмбанфюрер, позвольте вам кое-что показать». Строев отвел эсэсовца в тень грузовика и свернул ему шею, успев подхватить фонарик, выпавший из руки мертвеца. Тело тут же втянули в кузов, откинув задний борт. Принесли носилки и генералов принялись грузить на них. Солдаты покинули грузовики, и в этой кутерьме в дот проскользнули двое бойцов, несколькими почти бесшумными выстрелами покончив с немцами внутри. Один взвод под командованием «Пегаса» рванул в казарму охраны. Снайперы отстреляли пулеметчиков на вышках по периметру и поспешили занять их места. Вышедшие из здания штаба трое офицеров Абвера удивленно проводили взглядами носилки с распевающими песню тушками генералов в здании. Шмальшлигер возмутился: «Куда вы их понесли? Здесь нет жилых комнат для гостей. Там же собрались все офицеры Валли, им не стоит видеть господ генералов в таком состоянии». Однако его вопрос остался без ответа, и за носильщиками в здание забежали еще с десяток человек с странным оружием, имеющим на стволах толстые трубки, скорее всего глушители. Подполковник изучал трофейные глушители под названием «Бромид». Производился «Бромид» русскими серийно, в тысячах экземплярах. В Германии, с приходом к власти Гитлера, начали создаваться различные спецслужбы. На их вооружение приняли пистолет «Парабеллум» и пистолеты «Вальтера» с глушителями. В 1939 году начался выпуск пистолета «Вальтера Р-38», также оснащенного глушителем. Эти пистолеты активно использовались немецкими диверсантами, забрасываемыми на территорию СССР. Эффект: достигнутый немцами с помощью бесшумных пистолетов в ходе диверсионных операций, заставил обратиться к их опыту и другие страны. Но вот это невиданное оружие наводило на, увы, но размышление было прервано грубым ударом ребром ладони по шее, отправив в отключку немца, впрочем и его коллег вырубили почти одновременно. Внутри здания уже были только мертвецы и связанные пленные. Бойко отдал приказ Строеву: «Андрей, допроси пленных, нам нужны те, кто согласится помочь вывести наших бойцов из этого укрепленного поселка. Этой ночью мы должны всех штабных отправить на небеса и заминировать территорию. Я думаю, что на все про все нам хватит 3 часов, до Варшавы буквально рукой подать». Строев усмехнулся: «Все же будем брать здание генерал-губернаторства? Нет, я вижу более интересную цель – штаб-квартиру гестапо на Аллее Шуха 25. Ранее там располагалось Министерство религиозных убеждений и общественного образования, а вот генерал-губернаторство размещается в Королевском замке на Замковой площади. Это вторая цель, но от нее можно и отказаться, а вот гестапо подлежит полной зачистке». Бойко растер лицо, отгоняя сон: «Пьяные генералы будут нашим пропуском, еще немного они поспят и вполне смогут передвигаться своими ногами. Иди и склони хоть кого-нибудь на сотрудничество». Из здания поспешил к Бойко Белоконь: «Батя». Среди захваченных немцев оказался сам начальник первого отдела, разведка, управления Абвера, заместитель начальника Абвера адмирала Канариса, полковник Ганс Пикенбрак собственной персоной. Оказалось, он прибыл сегодня утром из Берлина для изучения причин провала Абвера. Бойко довольно улыбнулся: «Что же нам так везет? Мне даже интересно, кого мы сможем прихватить в Варшаве. Пойдем послушаем этого Ганса». Полковник был помещен отдельно от остальных и пытался в одиночестве понять, что же здесь сегодня произошло. Открылась дверь и вошли двое в немецкой форме. Один с погонами майора с интересом оглядел пленного и спросил: «Захотели поближе взглянуть на то, как выполняют ваши планы подчиненные? Тогда вам нужно было лететь в Брест, который захвачен вашими войсками». Полковник показал руки, закованные в наручники: «Что это значит? Кем и за что я арестован?» Пикенбрак был высокий, крупный, широкоплечий мужчина, ничем не уступающим самому Бойко: «Я майор секретной службы Его Величества короля Георга VI. Под моим командованием спецподразделение Ми-6 и вы, как и все остальные офицеры Абвера, мой пленник. А здесь мое подразделение по личному приказу Стюарта Мензиса. Кстати, а где сейчас полковник Эрвин Лахузин?» Растерявшийся Пикенбрак машинально ответил на английском: «В Берлине, где же еще быть начальнику второго отдела? Странно, а почему он не составил вам компанию здесь, в Польше?» Также на английском продолжил беседу Бойко, говоривший как натуральный шотландец. Пикенбрак пожал плечами: «Эрвин не посчитал нужным тратить свое время на перелет, а начальник третьего отдела полковник Бентивини тоже решил не покидать Берлин. Жаль, их обоих весьма не хватает для нашего дружеского общения. У вас обширные сведения, господин майор. Вы родом из Шотландии?» «Да, мои предки входили в клан Дугласов, старинный дворянский род». «У вас достойные предки, господин майор. Как к вам обращаться?» «Дункан, у меня к вам предложение. Вы помогаете мне в качестве ключа открыть нужные мне в Варшаве двери, а я обеспечиваю вам роль моего пленника, пострадавшего от рук диверсантов. Всех, кто будет знать о вашей помощи, будут ликвидированы. А в обмен я дам вам список людей, которые ждут возможности убить фюрера. Вам всего-то нужно написать расписку в сотрудничестве с Ми-6 и оказывать нам небольшие информационные услуги. Не сейчас, а когда война покинет территорию СССР». Пикенбрак ошуронил челюсть, но справился с удивлением: «Вы всерьез считаете, что русские смогут нанести нам поражение?» «Да, им стал известен план Барбаросса, и они смогли частично подготовиться к войне, но мощь вермахта все равно раздавит русских даже при их фанатичном сопротивлении». Бойко ухмыльнулся: «Давайте заключим пари. Если русские все же погонят ваши войска, вы добровольно будете делиться с нами всей секретной информацией, и после окончания войны мы поможем вам не попасть на скамью подсудимых за военные преступления. Поверьте, международный суд обязательно будет, поэтому я бы вам посоветовал в своих приказах подчиненным не давать поручения за гранью офицерской чести. Всех этих гестаповцев и даже генералов вермахта, своими приказами нарушающие правила ведения войны, особенно против мирного населения, обязательно повесит. Вы же не хотите разделить с ними такую судьбу? А пока для начала вы поможете в захвате зданий гестапо и генерал-губернаторства в Варшаве». Пикенбрак протянул скованные руки. «Я согласен. Снимите с меня наручники. Вы знаете, что в 1939 году генерал-полковник и главнокомандующий вооруженными силами на Востоке Бласковец выразил свой категорический протест по поводу зверств полиции и зондеркоманд СС в Польше и доложил об этом Гитлеру. Генерал-губернатор Польши во время конфликта между руководством СС и вермахта встал на сторону Гиммлера, порекомендовав Гитлеру перевести из Польши неудобного генерала Бласковица, о чем потом неоднократно жалел. Я так понимаю, что Бласковицу уже не светит петля в случае проигрыша Германии в войне. Вы правильно думаете. А где сейчас этот генерал? Он теперь командующий первой армией, но насколько я слышал, его армию передислоцируют с севера Франции на Восточный фронт, как и многие другие части. Сейчас вы свяжетесь с штабом гестапо в Варшаве и попросите к 4 утра собрать все руководства СС и СД, находящимся в Варшаве, прибыть на это совещание. Ну и генерал-губернатору тоже необходимо быть на этом совещании. Пикенбрак кивнул. Договорились, я постараюсь быть убедительным. Затем он взглянул в стальные глаза собеседника. А если я подам сигнал тревоги, в этом случае вы познаете любопытную древнерусскую казнь, о которой мне поведали наши будущие союзники, причем на себе лично. Это какую же? Посадку на кол? К сожалению, у нас не будет на это времени. Еще одной казнью на Руси было разрывание на части, привязав преступника к двум склоненным деревьям. Вас же привяжут за руки и за ноги к бамперам двух грузовиков, и я сейчас не шучу. В глазах этого Дункана немец увидел только усталость и ужасающую ненависть. Этот не врет, как сказал, так и будет. После звонка в Варшаву, Пикенбрака посадили между Бойко и Строевым. От нервотрепки появилось желание поболтать, и полковник почти всю дорогу травил байки, вернее истории, которые были ему известны. Вы знаете, что Йозеф Альберт Мейзингер является весьма колоритной фигурой. Ветеран Первой мировой войны, участник боев против Баварской Советской Республики, участник знаменитого пивного путча, сотрудник мюнхенской полиции, коллега по работе и друг нынешнего начальника гестапо Мюллера. С мая 1934 года занимался проблемами гомосексуализма в Германии и руководил специальным отделом имущества евреев. С 1936 года возглавил Центральное бюро Рейха по борьбе с гомосексуализмом и абортами. Но в 1938 году из-за конфликта с Мюллером, возмущенного брутальными методами работы Мейзингера, переведен из гестапо в архив СД. С сентября 1939 года руководитель Эйнзацгруппы 4 в Польше, а с октября 1939 по март 1941 года руководитель СД и полиции безопасности в Варшавском округе. За свои методы получил прозвище «Варшавский мясник». Он имеет пугающую внешность, крупный мужик с грубым лицом, лысой головой и невероятно уродливым лицом. Однако, как и многим людям его типа, ему присуща целеустремленность, энергичность и беспринципная хитрость. С переводом Мейзингера на службу в Польшу, Шелленберг дал команду своим людям в Варшаве собирать на Мейзингера компромат, фиксируя все поступки Йозефа Альберта, которые порочили мундир СС. Шелленберг добавил к этим материалам те документы, что были у него на Мейзингера, и весьма толстую папку со всеми этими материалами вручил лично в руки начальнику гестапо Мюллеру со словами, что на эту папку он случайно наткнулся в процессе своей разведывательной деятельности. Доложили Гиммлеру. Тот, просмотрев предоставленные Мюллером материалы, отдал приказ судить Мейзингера военным трибуналом и как можно быстрее расстрелять, но тут вмешался Гейдрих. Он сумел отменить трибунал и спасти Мейзингера. Как ему это удалось, для всех осталось загадкой. Скорее всего, Йозеф Альберт слишком многое знал о самом Гейдрихе, чтобы тот мог допустить Мейзингера на военный трибунал, где тот мог развязать язык и сдать все и про всех из того, что он знал. А знал он много. Начальник бюро по борьбе с гомосексуализмом в свое время собрал досье на всех офицеров Рейха, в том числе офицеров СД и гестапо, и знал много такого, о чем большинство фигурантов этого знания не хотели бы огласки. В итоге Мейзингера отправили в Японию, подальше от Рейха. Бойко вдруг вспомнил, именно этот мясник в Японии подружился с Рихардом Зорге и стал для него одним из главных источников информации. Ганс Франк, получив в управление Польшу, делал все для своего личного обогащения. «Я открыто признаю», — заявлял он, — «что наше правление здесь будет, возможно, стоит жизни нескольким тысячам поляков, в особенности из числа их духовной элиты. Речь идет о том, чтобы выполнить великую национал-социалистическую миссию на Востоке. Поэтому нашей целью не будет создание здесь правового государства. Тот, кто станет казаться нам подозрительным, будет сразу же ликвидирован», и добавил: «С Польшей следует обращаться, как с колонией. Поляки станут рабами Великой Германской империи», и выполнил обещанное. Грабил колонию без зазрения совести и эксплуатировал поляков, как и положено рабовладельцу. Еще более беспощадно генерал-губернатор был настроен против еврейского населения Польши. Если полякам уготовили рабскую участь, то евреи были обречены на смерть. «В отношении евреев я исхожу только из надежды на их исчезновение», говорил Франк своим подчиненным 16 декабря 1941 года. «Нам в Берлине сказали: чего тут церемониться, ликвидируйте их сами. Господа, я должен просить вас вооружиться против какой бы то ни было жалостливости. Нам нужно уничтожать евреев повсюду, где бы мы их ни встретили и где только возможно, чтобы сохранить все здания империи. Нельзя со старыми взглядами подходить к таким гигантским неповторимым событиям. Варшавское гетто – дело его рук. Именно генерал-губернатор приказал создать его в октябре 1940 года. Истребляя под корень еврейское население, Ганс, большой любитель шахмат, провел в своем генерал-губернаторстве ряд крупных турниров, на которых блистали тогдашний чемпион мира русский Александр Алехин, в то время уже гражданин Франции, и несколько известных шахматистов-евреев. Более того, однажды генерал-губернатор даже пригласил их на прием к себе домой, а поистине лукуловыми пирами и роскошью быта в голодающей стране он славился. Правда, никто из евреев в гости к нацисту не пришел, кроме Арона Нимцевича. Если политика Франка в варшавском гетто Берлином полностью одобрялась, то вот эти шахматные шалости вызывали в окружении фюрера неописуемый гнев. Геббельс был в ярости и требовал его наказания. Франк об этой реакции в верхах, естественно, знал, но продолжал дергать за усы любимого фюрера. Крайне раздраженный Франк, которого подняли среди ночи, отправился в здание гестапо. В автомобиле он вдруг вспомнил о своем юношеском максимализме, когда он во время ночи длинных ножей упорно, но безуспешно пытался предотвратить внесудебную расправу над штурмовиками Эрнстерма, а на личной аудиенции у фюрера поддержал идею министра юстиции Дюртнера о ликвидации концлагерей. Эта крамольная для рейха мысль была Гитлером тут же отвергнута, а предложенный Франком проект нового уголовного кодекса, которым хоть как-то ограничивались права гестапо, тут же был унизительно спущен в архив. Отношения Франка с Гиммлером и Барманом окончательно испортились, когда он решился на открытый протест. Узнав, что монструозный начальник СС и полиции Люблина Адила Глобочник взялся за выселение поляков, чтобы освободившиеся земли заняли Фольксдойче, Ганс стал публично заявлять о необходимости вернуть Германию в правовое поле, какое ни есть, и был готов уйти в отставку, которую фюрер, как ни странно, не принял. В своих дневниках он скрупулезно описывал свою деятельность на посту генерал-губернатора Польши. Прибыв в гестапо, Франк поспешил в кабинет высшего руководителя СС и полиции в генерал-губернаторстве. Распахнув дверь в огромный кабинет, Франк едва сдержался, чтобы не нахамить: «Крюгер, что за неожиданное ночное совещание? Разве его нельзя было перенести на утро?» Крюгер, который постоянно вступал в конфликт с Франком, требуя более энергичных и жестоких антипольских и антиеврейских мер, нервно ослабил галстук: «Это не моя прихоть. Просто сотрудники Абвера этим утром отбывают в Берлин и настойчиво просили до их отлета собрать все руководство. Практически все уже ожидают в зале для совещания, и я ждал только вас. Мне уже доложили, что колонна автомобилей, вышедшая из местечка Сулиювек, уже вошла в Варшаву. Кстати, с абверовцами находится командующий 9-й армии Штраус и командующий 3-й танковой группы ГОТ. Я о желании генералов их командования и командующей группы армии Центр фон Бок, весьма удивленный этим фактом, пожелал также принять участие в сегодняшнем совещании и также прибыл вместе со своим начальником штаба генералом фон Грейфенбергом и начальником разведывательного отдела штаба группы армии Центр майором бароном фон Герсдорфом. Предлагаю присоединиться к остальным собравшимся». Глава 20. На КПП, шлагбаум которого перекрывал въезд на улицу Шуха, попытались было лишить нашего сопровождения. Гауптштурмфюрер нагло заглянул в салоны легковых автомобилей, требуя предъявить ему наши удостоверения и пропуска. При виде вмазанных генералов гауптштурмфюрер развел руками: «И куда они в таком состоянии прутся? Видно, лампасы им ляжки жмут». Год все прекрасно расслышал, и как вихрь выскочил наружу, красивым хуком отправив эсэсовца в нокаут: «Свиная собака, как ты говоришь с генералом, и кого ждем?» Подскочив к стоявшему шлагбаума двоим шарфюрерам, чевохлебальники открыли. Быстро шлагбаум подняли, пока я вас на Восточный фронт не отправил. Перепуганные немцы споро освободили проезд, и наша колонна повернула на улицу. Сразу после остановки напротив пятиэтажного здания с полуподвальными окнами, бойцы «Барса», которых Бойко назначил в расчеты зениток, навели стволы орудий на огневые точки, сооруженные из мешков с песком по обе стороны от входа в здание. Остальные, оставив лишь расчеты у орудий танка и броневика, поспешили ко входу в здание. Бойко и Строев помогли выбраться почти протрезвевшим генералам, непонимающими взглядами шарящих вокруг. К ним со вздохом присоединился полковник Пикенбрак. В здании Строев подошел к дежурному: «Вызовите начальника караула». Дежурный набрал на телефоне короткий номер: «Оберштурмфюрер Штиммер, вас просит подойти на первый пост». Бойко, придерживая под локоть Гота, приказал: «Выделите сопровождающего к месту совещания. Нас уже, похоже, заждались». «Так точно, Бальзин, проводи господ офицеров». С Бойко отправился взвод пионера. Остальные ждали команды Строева. Подошедшего Штиммера вместе с часовыми на этаже и дежурным тут же по команде Строева вырубили и свернули им шеи. Поменяв мундиры с полевых зеленых на черные, места убитых заняли бойцы «Барса». Строев отдал приказ: «Всех впускать и никого не выпускать. Смотрите, постарайтесь обойтись без крови. Пегас, твой взвод зачищает левое крыло, Змей – правое. Хомяк со мной в резерве, держим под контролем лестницу». Раздались едва слышные звуки выстрелов с глушителями, похожие на удар плети. Ребята передвигались тройками, открывая двери в помещение и отстреливая все живое. Бойко и его люди достигли чуть ли не трехметровой высоты двухстворчатых дверей, у которых был пост охраны из двух человек. Сопровождающему обершарфюреру свернули шею, а часовых вырубили ударами в голо, сломав гортани и добив опять же переломов шейных позвонков. Немецкие генералы в шоке от происходящего будто онемели, и Бойко буквально втолкнул их обоих внутрь огромного помещения, посреди которого был стол с картами, вокруг которого на резных деревянных стульях с высокими спинками расположились прибывшие раньше немцы. В стороне на штативе стояла кинокамера, и оператор начал съемку для пропагандистского киножурнала «Немецкое еженедельное обозрение». Фон Бок потрясенно вскочил с места: «Господа Штраус и Гот, вы позорите мундир вермахта, вы же едва на ногах стоите». Бодро подскочив к вошедшим, командующий группы армий «Центр» брезгливо втянул носом воздух: «От вас несет так, будто вы неделю пили всякую бурду». Штраус сорвал свою фуражку и швырнул ее в сторону: «Дайте пить, а еще лучше опохмелиться. Какого хрена вы тут все собрались? Я не получал приказа участвовать на совещании». Ткнув своего подчиненного, спросил: «Может, ты, Герман, знаешь, как мы с тобой вообще тут оказались?» Гот пожал плечами: «Еще понять бы, где мы находимся. На наш штаб на похоже». Затем сфокусировал зрение на стоящем перед ним и вытянулся: «Господин генерал-фельдмаршал, генерал-полковник Гот и генерал-майор Штраус прибыли». Затем, понизив голос, добавил: «Знать бы еще куда». Фон Бок обратил свой взор на полковника Абвера: «Ганс Пикенбрак, может, вы объясните, какого черта с вами увязались мои генералы?» Тут подошел Крюгер, старавшийся не пропустить ни слова в беседе Бока со своими подчиненными: «И какого хрена Абвер решил без согласования с Берлином посреди ночи поднять с постели все руководство генерал-губернаторства?» Бойко отпихнул пьяных генералов в сторону, и вмиг в помещение вбежали его бойцы, раздавая направо и налево удары. Они обезоруживали собравшихся и укладывали их мордами в пол. Бойко шустро расстегнул пряжку ремня на фон Баке и забрал портупею вместе с кобурой. То же самое проделал с Крюгером пионер. Бойко посмотрел на часы: «Ну что же, хороший результат. Вы все захвачены английским подразделением специального назначения. Успокаивать вас не буду, ничего хорошего вас не ждет. А кто это у нас такой важный?» Бойко подошел к Франку, одетому в парадный белый китель. Достав его документы, усмехнулся: «Это хорошо, что генерал-губернатор сам нам пожаловал, не придется еще и к нему заглядывать в гости, чтобы повесить». Франк застонал от бессилия, чувствуя, как по ляжкам растекается что-то теплое и мерзкое. «Как-то не думал, что придется умереть в расцвете сил». Бойко повернулся к Пикенбраку: «А вас, полковник, придется немного порезать скальпелем, иначе вам не поверит. Уверяю, будет выглядеть страшно, но почти не больно». Разъяренный Гитлер слушал доклад Гейдриха, бледнея все больше и больше. «Раненый полковник Пикенбрак смог нам все рассказать. Его жутко пытали, пытаясь срезать с него всю кожу, Гейдрих протянул фюреру несколько фото, на которых лицо и тело были похожи на итоги работы мясника. На самом деле это была кропотливая работа специалистов. Гитлер передал фото Гиммлеру, тот с любопытством разглядывал раны. Гитлер наконец разродился, герой. Помимо звания генерал-майора он вполне достойный железного креста с мечами. Что поведал наш герой? Английские диверсанты, переодевшись в форму СС и вермахта, захватили штаб Валли, в котором и находился с проверкой полковник Пикенброк. Всех сотрудников штаба уничтожили, перед отправкой заминировав все помещения. При попытке охраны войти внутрь здания взлетела на воздух. Колонна техники, захваченной диверсантами, вошла в Варшаву, причем охране предъявлялись настоящие пропуска. В штабе гестапо помимо Крюгера и членов его штаба находились командующий войсками СС в Центральной России и Белоруссии группенфюрер Эрих фон Дембах, командующий 5-й танковой дивизии СС Викинг Бергруппенфюрер СС Феликс Штайнер, командир 3-го пехотного полка дивизии СС Мертвая голова Штандартенфюрер Клинхестеркамп, исполняющий обязанности командира 3-й танковой дивизии СС Статенкоп Штурмбанфюрер Кеплер, начальник 3-го управления главного управления СС Готтберг. Диверсанты оставили только трупы, всех сотрудников гестапо и генерал-губернатора Франка казнили варварским способом, во внутреннем дворе их рассадили на колья. А вот в тех, кого убили из огнестрельного оружия, найдены пули, не подлежащие идентификации. В нашей базе данных нет оружия, из которого были выпущены эти пули, причем патроны применялись 9×39 мм, 7,62 мм. Какая страшная смерть! Гитлер покачал головой. Когда их нашли, они еще почти все были живы, у них на груди были таблички с надписью «Военные преступники». Пришлось их пристрелить, так как спасти их не было никакой возможности. Гиммлер поинтересовался, а с чего взяли, что диверсанты англичане? Так Пикенброк слышал, как они между собой на английском переговаривались. На стене во дворе, где были казнены наши сотрудники, диверсанты краской оставили надпись «Так будет с каждым, кто нарушает Женевские конвенции и совершает преступления против гражданского населения». Среди сотрудников СС уже идут шепотки про эту угрозу. Если уже английские джентльмены пошли на это варварство, то чего тогда ждать от русских партизан? Все сейфы в здании оказались открытыми, что сожгли, а что захватили с собой диверсанты, неизвестно. Часть трупов в здании оказалась заминирована. Гитлер едва слышно задал вопрос. «Вы выяснили местонахождение диверсантов?» «Нет, мой фюрер». Колонна с диверсантами подъехала к железнодорожному мосту через Вислу. Диверсанты вырезали охрану моста и, заминировав его, то же самое проделали с автомобильным мостом. Затем также нагло добрались ко второму железнодорожному мосту и после минирования переправились через реку и, видимо, радиосигналом подорвали все заминированные мосты. Эту колонну видели следующей в сторону Бреста. Никто и не связал диверсантов с взрывами. Они нагло передвигались после рассвета, добрались до городка Седлце. Диверсанты уничтожили расположенные в Седлце штабы 9-й пехотной дивизии, 22-го пехотного полка, 9-го полка легкой артиллерии, были уничтожены штаб окружной конной инспекции, военный окружной суд, окружная и региональная комиссия по военному обучению, командный штаб, взвод жандармов, эскадрон жандармерии, форпост независимого информационного отдела и военный железнодорожный штаб. В Седлце находился лагерь для военнопленных «Шталаг номер 366», где содержались почти 5000 военнопленных, которых диверсанты освободили и вывезли пленных на захваченных грузовиках в Брест. В Бресте были захвачены склады трофейного оружия, которыми вооружились освобожденные пленные. По словам наших информаторов, в Бресте вооруженные и переодетые в немецкую форму бывшие пленные были распределены по ротам и батальонам. Этими силами были уничтожены наши тыловые службы в Бресте и его округе, наш аэродром, на котором находились 23 пикирующих бомбардировщиков. На поиски диверсантов и освобожденных пленных отправлен полк из 18-й дивизии. Там опытные ветераны найдут этих диверсантов и наведут на них свою дивизию. Гейдрих откашлялся и продолжил. «Мой фюрер». Полковнику Пикенброку удалось услышать разговор командира диверсантов с его офицером, в котором тот упомянул офицеров вермахта, которые готовят военный переворот. Якобы один из этих заговорщиков его агент. Гитлер яростно выкрикнул: «Кто эти ублюдки?» Людвиг Август Теодор Бек не участвовал в совещании 5 ноября 1937 года, на котором Гитлер объявил о подготовке к военным действиям. Но уже 9 ноября 1937 года он встречался с главнокомандующим сухопутными войсками генерал-полковником Вернером фон Фричем и министром иностранных дел Константином фон Нейратом. Во время этого неформального совещания его участники пришли к выводу о крайней опасности последствий вовлечения страны в войну. Однако Гитлер отказался изменить свои планы. В начале 1938 года Бек поддержал генерала фон Фрича, ложно обвиненного в гомосексуализме и уволенного в связи с этим от занимаемой должности. В 1938 году подготовил ряд меморандумов, в которых подверг критике агрессивные планы Гитлера, считая, что они носили слишком рискованный характер. В мае 1938 года выступил против плана нападения на Чехословакию. В июле 1938 года направил меморандум на имя главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Вальтера фон Браухича, в котором призвал к уходу высшего военного руководства страны в отставку, чтобы не допустить начала войны. Однако германский генералитет, включая и фон Браухича, отказался последовать призыву Бека, который в августе 1938 года подал рапорт об отставке и фактически прекратил исполнять обязанности начальника генштаба. 27 августа отставка была принята, но в условиях обострения международной ситуации в связи с судетским кризисом об этом было объявлено позже, 31 октября 1938 года. Гитлер желал сохранить видимость единства в военной элите, поэтому отставка Бека носила почетный характер. Он был произведен в чин генерал-полковника и назначен почетным полковником 5-го артиллерийского полка, которым ранее командовал, особое отличие для отставных военачальников. Находясь в отставке, генерал Бек объединил вокруг себя офицеров, настроенных оппозиционно по отношению к нацистскому режиму. В 1938-1940 годах они неоднократно обсуждали планы государственного переворота и устранения Гитлера, однако военные успехи германской армии сделали эти планы на время неактуальными. Айген Антон Больц в 1928 году после победы на выборах с небольшим перевесом стал статс-президентом Вюртемберга. Одновременно занимал пост министра внутренних дел. Был первым католиком, возглавившим эту традиционно протестантскую землю. В 1933 году выступил с критикой вновь созданного правительства Адольфа Гитлера, высказался в защиту свободы католической церкви, что вызвало резко негативную реакцию со стороны фюрера. 11 марта 1933 года был смещен с поста статс-президента. Его преемником под давлением нацистов Ландтаг избрал Гауляйтера НСДАП Вильгельма Мура. Несмотря на сильные моральные сомнения, Больц согласился с обязательным голосованием фракции Центра в Рейхстаге 23 марта за закон о чрезвычайных полномочиях. 19 июня 1933 года он был арестован и заключен в концлагерь, где провел много недель. После освобождения Больц работал в хозяйственной организации. Генерал артиллерии, генерал-квартирмейстер сухопутных войск Эдуард Вагнер был арестован вместе с ними в один день. Гестапо продолжило выявлять тех, кто вел с ними разговоры. Под пытками они сдавали недовольных нацистским режимом. В течение недели в подвалы гестапо доставили еще 20 человек. Сталин слушал доклад начальника разведки, стоя у окна и куря папиросу. Дым уходил в открытое окно. Агент Брейтенбах выбил себе командировку в Швейцарии и оттуда целое письмо смог отправить. По его словам, рота диверсантов Барс навела страху на немцев, ими уничтожен штаб Абвера в Алле под Варшавой, положив сотню человек охраны. Затем они организовали по телефонной связи сбор всей верхушки СС и в частности гестапо вместе с генерал-губернатором Польши Франком, отправились в Варшаву, где-то по дороге умудрившись захватить двух немецких генералов. Сталин удивленно покачал головой, обреки какие-то, честное слово. В Варшаве Барсом было захвачено здание гестапо, всех эсэсовцев в здании перебили, а собравшихся шишек посадили на колья во дворе с табличками на груди «Военный преступник», а на стене надпись оставили «Так будет с каждым, кто нарушает Женевские конвенции и совершает преступления против гражданского населения». Командующего группы армий Центра и его начштаба и начальника разведки расстреляли с остальными. Посадили на колья, интересна реакция немцев. Агент уверяет, что среди сотрудников РСХА эта новость под номером один. Все в ужасе, те, кого отправляют на фронт, считают назначение хуже смерти. Да, заместитель начальника Абвера Пикенбрук также был захвачен, был подвергнут диверсантами пыткам и доложил, что это были англичане. Как же удалось уйти нашим диверсантам? Ушли они под грохот взрывов мостов через Вислу. Их путь в Белоруссию был отмечен уничтожением нескольких штабов Седльца и освобождением 5000 военнопленных, которых вооружили в Бресте, доставив их автотранспортом. Закончилась эта эпопея разгромом тыловых частей в Бресте и уничтожением двух десятков самолетов на аэродроме. Для поисков диверсантов немцы привлекли полк, который сейчас пытается разыскать диверсантов в Беловежской пуще. Сталин отпустил Фитина и набрал Берию: «Лаврентий, готовь представление на всех барсовцев к званию Героя Советского Союза».